Глава 9. «Море без единого пятнышка», — думала Лили Бриска, глядя на бухту. Оно синим шелком натянулось на бухту. Удали странная власть. Вот проглотила их, — думала Лили. Канули навсегда. Растворились в сути вещей. Все так спокойно, так тихо. Пароход исчез, но большой дымный свиток еще струился по сине и никнул, прощаясь, как траурный стяг.